за грохот городов, но среди лесов саков трава сквозь прах жива в потьмах. Путь к воре, путь к себе, истина вовне. Переплыл, плод забыл, оставил был, мудрость сохранил. Плюс уснув векаков, беседы болтунов. Маски прочь, лиц нож. Сможешь помочь? Царь, бедняк, друг маньяк. Кроли пустяк. Пыль в глазах, страх в губах. Ругань в ветрах. Посмейся во мрак. Легкость путь. В этом суть. Не забудь.